Глава 48. Зейн. Раннее утро. Курю на балконе и сквозь тюль смотрю на спящую жену. Огненно-рыжие волосы разметались по подушке, как языки опасного, но уже прирученного пламени. Пушистые ресницы чуть подрагивают во сне, а губы немного припухли от наших жарких поцелуев. Яра очень красивая и желанная. От одного взгляда на Ирину у меня встает, а по телу проходит волна возбуждения, будоража каждую клеточку организма. Крепко затягиваюсь и выдуваю густую струю дыма в воздух. Как же давно я не ощущал себя так по-настоящему полноценно. Вот она, нежная, мягкая и любимая. Ждет меня, хочет моих прикосновений, моих поцелуев, моей любви. А не денег и положение в обществе. Благодарен судьбе за нашу встречу. Довольно улыбаюсь и тушу окурок в пепельнице, чтобы поскорее вернуться к жене, но уйти не получается. В кармане вибрирует телефон. Камал звонит, не могу не ответить. «Доброе утро, брат», — принимаю звонок. «Не спится?» «Кому как», — хмыкает Кам. «Кто-то отдыхает, а кто-то твои проблемы решает». Беззлобно поддразнивает, но в голосе явственно слышится усталость. «Успешно?» «Более чем. Всю цепочку удалось распутать». Делится брат. «Булат поехал к ментам рассказать о новых вводных. Думаю, скоро подозрения с тебя будут сняты». «Даже так?» Приятно удивлен. «Я рад». Облокачиваюсь на перила, смотрю на сонный осенний лес и слушаю рассказ Камала о том, как брат отца завидовал благополучию и целостности нашей семьи. Долгие годы вынашивал коварный план мести и привел его в исполнение, когда собрал воедино всех действующих лиц. Но Ирина спутала все карты, а еще жадность Агаты сыграла не на руку. План был прост. Уничтожить сначала меня, бросить тень на репутацию Тагаевых, а дальше, когда могущество семьи покачнется, расправиться с остальными братьями. Не на тех напал. — Что с Агатой? — спрашивает Камал. — Ты просил придержать. — Мне от нее нужен развод, быстро и тихо. — Нахрена тебе этот геморрой? — тяжело вздыхает брат. Хочу, чтобы Ирина стала моей женой. Озвучиваю свои намерения. Она и так твоя жена. Какая разница, что в паспорте написано? Мне не все равно. Я хочу дать Ирине все права и привилегии, чтобы ни одна шавка не подкопалась. И сделаю это во что бы то ни стало. Я знаю, что брат не разделяет моего великодушия и с большим удовольствием отправил бы Агату в крематорий. Как поступил со своей женой много лет назад. Нет следов, нет проблем. Но я не он. Ты сейчас неуважительно отзываешься о моей женщине. Мой голос становится жестче. И в мыслях не было. Кам идет на попятную. Прости, брат. И в мыслях не было обижаться, но немного очертить границы все же стоит. Я хочу, чтобы все было по закону, но так, чтобы никто ни о чем не знал. Ни к чему давать повод для сплетен и озвучивать, что у Агаты есть сестра-близнец. Пусть это останется нашим внутрисемейным секретом. А сама Агата исчезнет из поля зрения. Понял тебя. Оформим развод задним числом. Думаю, Агата подпишет все бумаги. Отчетливо слышу усмешку, наши мысли явно совпали. «Когда вы возвращаетесь?» «Через неделю». «Пока в доме идет ремонт, но об этом Ирине я пока не говорил. Будет сюрприз». «Лады, до связи». Брат сбрасывает звонок. «На Камала можно положиться, не подведет. Он все сделает и даже больше». Убираю телефон в карман и потягиваюсь. Самое время разбудить мою спящую красавицу, и почему бы не жарким поцелуем? Бесшумно подкрадываюсь в комнату, к кровати и едва не подпрыгиваю от неожиданности, когда одеяло распахивается и появляется довольная мордашка дочери. «Сюрприз!» Звонко смеется она и тянет ко мне руки. Подхватываю малышку на руки и целую в щеку, колясь щетиной. «Ну, папа!» Заливается смехом Марьям. «Щекотно, прекрати!» Ирина с улыбкой наблюдает за нами, но не мешает. «Ты хулиганка!» Кладу на кровать и щекочу бородой теперь шейку. «Зачем маму разбудила?» «Я соскучилась!» Заикаясь, выговаривает она. «Я тоже!» Сердито свожу брови. «И хотел разбудить сам!» «Сегодня моя очередь!» Мгновенно находится она и показывает язык. «Значит, завтра моя?» «Нет», — самодовольно фыркает. «Всегда моя». «Ах так!» — рычу я, намереваясь защекотать. Марьям взвизгивает, вскакивает с кровати и бежит к выходу. «Догоню и отшлепаю». Делаю вид, что бегу за ней, но вовремя останавливаюсь и возвращаюсь к жене. «Доброе утро». Ловлю с ее сладких губ поцелуй. «Доброе. Все хорошо?» Внимательно заглядывает в глаза. «Просто замечательно. Падаю спиной на кровать и раскидываю руки в стороны. Мне просто охрененно и не хочется шевелиться. Нереальный кайф просто быть рядом». «Ага, попался!» Марьям снова вбегает в комнату. Запрыгивает на кровать и проносится по мне конечностями, безжалостно надавливая на стратегические места коленками. «Ох ты ж!» Цежу сквозь зубы и сгибаюсь пополам, сжимая достоинство в кулак. От боли аж искры из глаз, а дочка смеется, не понимая, что натворила. «Марьям, иди сюда!» Ирина быстро понимает, в чем дело, и забирает девочку к себе. Переворачиваюсь на живот, зажмуриваюсь и глубоко дышу, пытаясь пережить спазм. Вот это прилетело мне острой коленкой. «Папуль!» — осторожно зовет Марьям. «Сильно больно?» «Все в порядке». Выдыхаю, как немного отпускает. «Только братика можно не ждать». «Почему?» — дочка недоуменно округляет глаза. «Папа шутит». Яра целует дочь в висок. «Какие уж тут шутки!» «Пойдем к Нине, она поможет умыться и одеться. А потом все вместе на завтрак». Вкрадчиво бормочет жена, спасая меня от маленького монстрика. «А ты останешься с папой?» «Да». «Пожалеешь его?» Хитренько хихикает Марьям. «Обязательно». Яра провожает дочь до двери и передает няне. Слышу, как щелкает замок. Мгновенно оживаю и переворачиваюсь на спину. Мы, наконец, остались одни, и мне сразу стало гораздо лучше. «Бедненький!» Ирина присаживается на кровать и гладит меня по голове. «Сильно больно?» «Очень!» Делаю самое в мире несчастное лицо, изображая вселенскую скорбь. «Чем я могу помочь?» — обеспокоенно спрашивает жена. «Может, лед принести?» «Подуть!» — вздыхаю я и провокационно усмехаюсь. «Чего?» Глаза Яры округляются, а я не могу сдержать смех. «Неискушенная моя девочка, столькому еще предстоит ее научить. Почему бы не начать прямо сейчас?» «Смотри, как он по тебе соскучился!» Отгибаю резинку штанов вместе с боксерами и выпускаю на волю раненого, но готового к бою бойца. Поцелую его. Щеки жены мгновенно вспыхивают от смущения, а в глазах появляется лихорадочный блеск. О да, я в ней не ошибся. «Я никогда этого не делала», — кусает губы и робко рассматривает член. От ее жаркого взгляда головка наливается и пульсирует. «Я помогу, не бойся». Тяну ее к себе. «Тебе понравится». Ирина послушно поддается и склоняется. Рассматривает член вблизи, нежно касается пальчиками. Не мешаю, даю ей полную свободу действий. Пусть знакомится. Немного осмелев, жена дотрагивается губами до головки, облизывает язычком, поднимает на меня глаза и уверенно впускает в рот. Меня опаляет жаром с головы до ног и подбрасывает от наслаждения. Ащ! Что-то нечленораздельное вырывается из моего рта. «Больно?» Яра в панике отстраняется, но я тяну ее обратно. «Приятно. Продолжай». Не спорит и вновь берет член в рот, медленно скользит по стволу и ласкает языком. Ласки невинной девушки заводят гораздо сильнее, но и оргазм подступает быстрее. Надолго меня не хватает. Отстраняю Ирину от себя и тяну наверх. Жадно целую и помогаю сесть сверху. Отгибаю трусики в сторону и вхожу до упора одним резким движением. Жена сладко стонет и, закусив губу, начинает плавно двигаться на мне. Смотрю на нее снизу вверх и кайфую. Подцепляю и стягиваю тонкую маечку. Обнаженная упругая грудь мерно качается в такт движением. Сжимаю ладонями оба полушария, оттягиваю соски и ускоряюсь. Ирина прикрывает глаза и впивается в мои плечи пальцами. Она тоже на грани. Чувствую это. Прижимаюсь теснее и подминаю ее под себя, перехватывая инициативу. Целую и ласкаю языком, гася хриплые стоны. Яра выгибается в моих объятиях и задыхается от наслаждения. Ловлю ее ушко, прохожу языком по раковине и шепчу, как сильно люблю свою девочку. Буквально за секунду до того, как мышцы ее лона лихорадочно сжимают мой член, и оргазм накрывает нас обоих. Пот течет по вискам и спине, но эйфория сладкой патокой растекается по внутренностям. Тяжело дышу в шею Яре и нежно целую. Так хочется передать ей хотя бы часть тех эмоций, что она мне дарит. «Теперь утро действительно доброе», — хрипло шепчу я и отстраняюсь, чтобы посмотреть на Яру. Ее волосы разметались, а щеки ярко пылают. Но именно сейчас она выглядит такой восхитительной. «Не могу не согласиться», — довольно мурлычет и сладко тянется. «Еще бы поспать!» «Боюсь, тогда наш маленький тиран вынесет дверь». Ирина лениво улыбается и прикрывает глаза. Такая она сейчас утомленная и заласканная, что не могу позволить выбраться из постели. «Я первая в душ», — бормочет сонно и улыбается. «Если кипиш нельзя предотвратить, нужно его возглавить». Целую жену в нос и губы. «Отдыхай, я сам покормлю дочку». «Спасибо», — зевает Яра и мгновенно проваливается в сон. Улыбаюсь и накрываю ее одеялом. А сам иду в душ и на украшение любимой почемучки.